подземелья выбил звенья от цепи. Вырвавшись из плена, как же от него уйти? В душу проникает, изменяет коды доступа. Тише шепота, мне тут не хватает воздуха. Мне тут не хватает воздуха. Цена грехов, расчет получен в небесах. Укутывает страх, тело превратится в прах. Не все в твоих руках, а сила не в деньгах. Сила в их количестве, слабость на правах. Кругами окружают опасные людишки. Их левые делишки, жизни на излишках. Проиграно в картишки, Audi Q7, ТТ-2 пистолета. Решение проблем, передайте всем. Они забрали мою душу, нагадив прямо в уши. Голову закружит, быть может, мое тело найдут в кровавой луже. Быть может, я нагружен и чутка простужен. Тужен. Погибну молодым, мой порог преодолим. Воспарю как дым, в небе воспарю как дым. К нечисти терпим, парни, к нечисти привык. Все вокруг пылает и меня огонь настиг. От пули не прикрыт, шрам на теле не болит. Никто не защитит, а кто мог, уже забит. Пусть душа летит, тело стонет на земле. Жить как на войне, люди по уши в дерьме. Кровью на стене, пишу кровью на стене. С камнем на душе, маскировкой на лице. Вкратце, как и все, много проще в стороне. С любимой погибать на белой простыне. Хуй знает, наорал там что-то, там хуйню какую-то.